В Летнем дворце уже шло заседание Верховного Тайного Совета. Еще при Екатерине для решения всех государственных дел, контроля за коллегиями, ограничения власти Сената был создан из Петровых птенцов этот совет. В него входили Толстой, Меншиков, Апраксин, Головкин, Остерман, а дабы утешить Меншикова, Голицын и герцог Голштинский. Потом, с благословения Меншикова, верховниками стали представители двух знатнейших родов. Четыре Долгоруких, два Голицына и неизменный, готовый служить сильнейшим, Остерман. Дарья подкараулила Петра в коридоре, пала перед ним на колени: «Молю, государь, послушай!» Полное красивое лицо ее, бледно, светлые волосы едва причесаны. Он обошел ее, ни слова не сказав, скрылся в дальних покоях. Остермана Дарья Михайловна застала в канцелярии. Он тоже хотел ускользнуть в боковую дверь. «Барон, помогите!» Остерман остановился, не поднимая на Меншикову глаз. В кармане его камзола лежали заготовленные им для государя по поручению Голицына и Долгоруких тексты указов о ссылке князя. Письма от князя Меншикова не слушать и по оным отнюдь не исполнять, под опасением его императорского величества гнева, и о сём публиковать во всем государстве и в войске, и в сенате, и выставить листы в пристойных местах. Умоляю вас, барон, не оставьте в милостливой протекции. Дарья стала перед ним на колени, ее голубые глаза наполнились слезами. «Мне на совет, и император уже там, мне на совет», — забормотал Остерман. «Но в чем его обвиняют?» — вопрошала Дарья. «Клянусь Богом, не ведаю, указа я не видел». «Да не зайдет солнце во гневе», — страстно сказала Дарья, продолжая стоять на коленях, и протянула руки к Остерману, словно удерживая его. «Мне на совет». Он тоже обошел ее и выскользнул из комнаты. Дарья поднялась, обессиленно остановилась у окна, будто чего-то ждала. Не могла возвратиться к мужу ни с чем. И будто в издевку у входа во дворец Меншикова соскочил в этот час с коня комендант. По повелению императора приехал отобрать красный камень Лал, когда-то купленный в Нидерландах, по великости и тяжелине своей, единственный в Европе. Словно в лале все дело. Поиграет тем камнем, да указ свой отменит. Карла Мошка, старческое лицо, ноги колесом, на тщедушном теле большая голова, прокукарекал проклятый: «Что посеял, то и пожнешь». Дарьи все не было, и только верный друг Алеша Волков пришел бесстрашно, хотя весь Петербург мгновенно облетела весть об аресте Меншикова. Они сидели вдвоем. Вернее, Волков сидел, а Меншиков метался по комнате, то сжимая, то разжимая кулаки, рычал: «В капкан ввалился, от ума отошел, дал себя лестью притворной, убаюкать, упустил из рук мальчишку. Хотел обезопаситься родовитыми, а вот подстерегли, не учуял предвестия». Молчал Волков, упустил голову. Совсем недавно светлейший зажимал ему рот. Слушать не хотел, на домоправителя определял. А выходит, что понимал он и поболее домоправителя. Глава 5. Выезд Попального. Меншикову повелено было немедля отправиться в собственный городок Раненбург. И на третьи сутки после домашнего ареста по Санкт-Петербургу потянулся невиданный выезд. Впереди шестериками впряженные вороны легко везли экипажи оберлины с коваными колесами, красными суконными подушками. Олели попоны, головы и груди коней, украшала роскошная сбруя. За берлинами следовало 16 колясок, обитых кожей, почти столько же зеленых фургонов и не менее сотни подвод. груженных скарбом, певчими, конюхами, гайдуками, прислугой разного толка, в их числе 12 поваров, сапожники и портные. Выбивал копытами дробь эскорта с 13 личных драгун светлейшего и 120 всадников государева конвоя во главе со скуластым гвардейским капитаном Пырским, палкой сидевшим в седле. Остерман знал беспощадность этого капитана, потому и назначил его командиром конвоя, пообещав за преданную службу скорое присвоение майорского звания. В первом экипаже ехал светлейший с женой и свояченицей Варварой Арсеньевой, во втором сын Александр с Карлой, а в третьем во всем черном княжны Мария и Сашенька с двумя девками Глафирой Данной и собачонкой Тимулей, а в четвертом лекарь Иоганн шведской породы, плененный под Полтавой, гофмейстер Крик с невозмутимым лицом человека, привыкшего ничему не удивляться, и старенький священник Лука. Все уже одеты тепло. На светлейшем душегрее кафтан на бобровой подкладке с крупными обшлагами, отделанными золотым шитьем. В ногах шуба из серонемецкого сукна на лисьем лапчатом меху, подаренная еще Петром Первым. На голове пуховый картуз с бархатным верхом, а ноги облекают малиновые чулки на меху песцовом. Меньшиков сидел в экипаже, опершись на трость в драгоценных камнях. Подарок царя за разгром шведов при Калише. Кланялся знакомым, приветливо помахивал рукой. Прильнули к окнам домов, вышли на балкон Долгорукы, Голицыны. Федор с отчаянием провожал глазами поезд, увозивший Марию. Куда уедет она, хрупкая, нежная? Как вызволить ее? Может, броситься в ноги императору, просить разрешения разделить с Марией судьбу? Все бы оставил, только быть рядом, слышать ее тихую речь, видеть ясные очи. И тогда камень, затуманившийся было на его столе, обретет былую зелень. Но уже был приказ адмиралтейств коллегии о посылке его в Англию для обучения кораблестроительному делу, и со дня на день должен был он отправляться в дальний путь. А Мария все удалялась, деля судьбу своего отца. Вот щедро одарен этот человек природой и умом, и талантами, но забыл, что главное — служить отчизне, потерял себя, губит близких, губит Марию. Рядом раздался голос двоюродного брата Ивана. Он говорил с издевкой, ухмыляясь: «Поволокли и голубицу твою». Как он догадался о тайном. «Там с нее быстро святость сдерут». Федор посмотрел на брата с отвращением, а Иван словно нарочно рану ковырнул. «Эку, красавицу нашел». «Ну что ж, может быть, красавица ее и не назовешь. Высокий лоб, широкие брови. Но эти огромные, мягкого блеска голубые глаза, негромкий проницательный голос, грациозность вызывали мысли именно о красоте. И еще об открытой, незамутненной душе, чистой, как его зелен камень. Сказывают, прабабка Марии по материнской линии якутка. Может, и разрез глаз такой, и скулы припухлые, а ему это любо». Экипажи повернулись за угол, скрылись, а по всем церквам пошел радостный звон. Хмурая толпа мастеровых работных людей, пригнанных из селений, стояла на деревянных тротуарах. Весть об опале светлейшего уже дошла до них. Архиепископ Феофан в проповеди объявил, что нечестивая тирания развеялась в дым. «Как ни воруй, а край приходит», — сказал бородатый угрюмый мужик в дырявой поддевке. Помолчав, добавил: «Хрен редьки не слаще. Всякий светлейший нам темнейший. Все они царя-батюшку обманывают, глаза его от нас отводят. Выжечь бы их дотла». «Писарь конторский баял, отравил он императрицу. И грамота у его найдена к королю шведскому. Тонким голосом произнес вертка с редкими светлыми усами человечка с топором за кушаком. «Но вроде займи 10 миллионов, а я тебе вдвое отдам, когда на престол сяду». «Это брехни», — отмел слухи бородач. «Где что видано, чтоб Конюхов сын царем сел?» «Да и не станет ярой полтавской яд сыпать, Россией торговать». Вертка сокрушенно вздохнул. «Эх, ма, видел бы Петр император, что девица в гробу перевернулся. Бают, любил его шибко». «Так любил ворюгу, что лаями лаял, ни одну палку луча сломал об него. Теперь чады князевы за родителя в ответе», — вставил мужик с лицом в оспинках.